Глава 26. Хелли. Взятие ворот. Мой вопрос витает в воздухе, обжигая на этом холодном льду. Я знала, что играю с огнем во время урока, особенно рядом с детьми, но с того момента, как он покинул мою кровать этим утром, все, о чем я могла думать, это как сильно я нуждаюсь в нем. Вчерашний день был лишь легкой проверкой. Я была с парнями и раньше, но ни один из них не заставлял меня кончить. Джош сделал это, погубив меня потрясающими оргазмами и властью, которой он меня контролирует. И вот мы здесь. Уже давно вышли за рамки дружбы и фиктивного брака, и, надеюсь, это ему нравится. Эта надежда висит на волоске. Пока я жду его ответа, мои руки сжаты вокруг верхней части хоккейной сетки, а дыхание становится быстрым и отрывистым. Как раз когда я уже почти думаю, что он никогда не ответит, его руки опускаются и начинают раздвигать мои ноги на коньках. Мне хотелось этого еще в первый день, когда я трахал тебя пальцами. И, похоже, ты оказалась еще большей шлюшкой, чем я думал. Хрипит он почти сердито, но я знаю его достаточно хорошо, чтобы понять, что он так же возбужден, как и я. Взгляд парня прикован к моему, когда он расстегивает ремень, высвобождает свой член из джинсов и требует: «Держись крепче, жена». Он кладет руки на мои бедра и слегка катится назад, заставляя меня податься назад и наклониться сильнее, держась за перекладину. Он останавливается, когда я оказываюсь под углом в 90 градусов, с руками над головой, держащимися за ворота. Предвкушение пожирает меня, когда парень резким рывком стаскивает с меня леггинсы вместе с трусиками, упираясь стволом в мою киску. «Хелли, в следующий раз, когда я буду тебя трахать, обещаю не торопиться и дать тебе именно то, что ты хочешь», — клянется он, проводя кончиком своего члена вверх и вниз по моей щели, пока соки не смочат его жезл. «Но сначала я собираюсь отнять тебя у остальных». Он врезается в меня одним быстрым, сильным толчком, выбивая воздух из моих легких, когда мои руки почти соскальзывают со стержня. «Чёрт!» — рычит он. Его пальцы сжимают бедра настолько сильно, что я почти уверена, завтра там расцветут синяки. «Ты такая чертовски узкая!» Я едва успеваю перевести дыхание, когда он делает это снова, а затем снова, пронзая меня своим членом и растягивая так, как никто до него. Он выходит практически до конца, а затем врезается в меня снова и снова, не ослабляя темпа. И с этого угла я могу чувствовать каждый его дюйм, когда он скользит внутри меня. Его пальцы — ничто по сравнению с длиной и упругостью трахающего меня члена, и звуки, вырывающиеся из моего рта, только подстегивают парня. «Джошуа!» — стану я не в силах сформулировать что-то более внятное, и хрип срывается с моих губ. «Какая же ты все-таки узкая, детка!» — выплевывает парень, его пальцы еще сильнее впиваются в мои бедра. Когда он притягивает меня к себе, грубо трахая, слово «детка» заставляет бабочек порхать. «И посмотри, как хорошо ты, черт возьми, берешь меня!» — хвалит он, прижимая свои бедра к моим, и я лишь действительно могу крепко держаться, как он и говорил. Мой подбородок лежит на одной из моих рук, так что я могу наблюдать, как муж трахает меня. Его внимание сосредоточено только на том месте, где встречаются наши тела, пока его член погружается в мою киску. Мои глаза видят, как поднимается и опускается его грудь с каждым мощным толчком, как сутулятся его плечи, когда он сжимает мои бедра, как темные глаза наблюдают за процессом. Это завораживает. То, как он смотрит на меня с такой похотью, нежностью и заботой, и в то же время то, как он трахает меня, как дикарь, которому нет дела до мира. Это затягивает, и я больше не могу остановиться, пристрастившись к нему с того момента, как мы встретились, и с каждым разом кайф становится только сильнее. «Твою мать! Я могу привыкнуть к этому, Хелс!» — стонет он, бросая на меня взгляд. Единственная мысль, которая приходит мне в голову, пока он продолжает вбиваться в меня — «Я тоже могу». Это не просто перепихон, это что-то совсем иное. То, чего я никогда раньше не испытывала, и без него, вероятно, никогда больше не испытаю. «Джошуа, ты лучший!» Стану я не в силах перестать смотреть на него. И в тот момент, когда имя слетает с моих губ, внутри него словно что-то щелкает, и каким-то образом он начинает трахать меня еще сильнее. Так сильно, что я едва могу дышать, не говоря уже о том, чтобы что-то произнести, когда он берет меня жестко и грубо, балансируя между удовольствием и болью. И если бы я могла, я бы попросила большего. Мне это нравится. Нравится быть в его власти, не заботясь о том, что весь город зайдет сюда и застанет нас, трахающимися, вот так. Я больше никогда не смогу смотреть, как он играет в хоккей, не думая о том, как он движется внутри меня прямо сейчас. Искры скачут по моему телу, когда я ощущаю приближающуюся разрядку под его членом, ударяющим конкретно в ту точку, которую я могла найти только с определенным вибратором. Я снова кончу. Я кончу, пока он трахает меня. Джошуа Питерс, мой муж, почувствует, как моя киска содрогается, обжимая его член, пока он берет меня. И эта мысль доставляет мне невиданное ранее острое ощущение. Я начинаю вращать бедрами, встречая его толчок за толчком, и ощущение его внутри меня в сочетании с его руками, держащими меня так, будто он никогда меня не отпустит, заставляет меня мчаться к финишной черте. «Джош, я сейчас кончу», — задыхаюсь я, наслаждаясь тем, как мои слова действуют на него. «Я знаю, детка. Я чувствую, как твоя киска сжимается вокруг меня», — резко говорит он. Его глаза не отрываются от моих, когда он наклоняется вперед, засовывая руку мне в волосы и крепко сжимая их в кулаке. «Ты выглядишь такой чертовски красивой с моим членом внутри тебя, миссис Питерс». Он поднимает мою голову, когда его грудь ударяется о мою спину, и толчки становятся совершенно дикими. «Джош, молю, не останавливайся!» — прошу я, не заботясь о том, как отчаянно звучу. «Не для него, нет, он и так владеет мной всеми возможными способами. Я не остановлюсь, пока ты не дашь мне этот день. Так что кончи прямо на член своего мужа. Покажи, кому ты принадлежишь». Он цедит слова мне в ухо. Его голос, как гравий, скребется по моим костям, и этого достаточно. Он просит, и я даю. Все мое тело содрогается в спазме. Мои внутренности туго сжимаются, когда волна удовольствия разрывает его на куски, заставляя трепетать. Я крепко зажмуриваю глаза, прижимаясь головой к его груди, а своей киской — к его паху, когда крик вырывается из моего горла, отскакивая от плексигласа вокруг нас. «Малышка, продолжай смотреть на меня, пожалуйста», — умоляет он. Мой оргазм не прекращается, а глаза резко открываются, сталкиваясь с его собственными, и в этот момент парень тоже кончает. Я никогда не видела его таким открытым и уязвимым, и сейчас ничего из этого не кажется притворством. «Твою мать!» — стонет он, вырывая свой член из меня, берет его в руку и обильно кончает мне на попку. Мои ноги почти подкашиваются от последствий его нападения, но прежде чем я успеваю протащить коньки по льду, чтобы свести ноги вместе, его колени касаются пола. Затем его пальцы массируют мои ягодицы, распределяя свою сперму по моей коже, словно он помечает меня. «Охренеть, Хелли! Если бы я знал, как хорошо ты выглядишь, покрытая моей спермой, я бы давно украл тебя и сделал своей женой», — мурлычет он, прежде чем наклониться вперед и провести языком по моей попке. «Если бы я знала, как хорош твой член, я бы согласилась», — смеюсь я, когда он помогает мне встать во весь рост. Затем парень натягивает на меня леггинсы, в то время как я добавляю: «Это дало бы моим секс-игрушкам передышку». Если я думала, что его взгляд выглядит удовлетворенным, это было ничто по сравнению с тем, как сейчас блестят его глаза, когда он спрашивает: «Игрушки? Во множественном числе?» Он прижимается своим телом к моему, упирая мою спину к той самой перекладине, за которую я только что держалась, пока он использовал мое тело как свою личную игрушку. Мне придется взглянуть на эту коллекцию, посмотреть, достаточно ли они хороши для моей жены. размышляет Джош, приближая свой рот к моему и просовывая язык между моих губ, пока я не чувствую вкус его соленого оргазма на своих собственных. «Я думала, ты будешь ревновать, ведь они твои конкуренты», — бормочу я ему в рот, наслаждаясь тем, как он просто берет этот поцелуй, не спрашивая. Он отстраняется и смеется. «Если ты думаешь, что после того, как ты душила мой член, пока я заставлял тебя кончить, может быть какая-то конкуренция, то ты не такая умная, как я думал». Он снова целует меня, прежде чем отстраниться и поправить на себе и мне одежду, чтобы никто и подумать не мог, что мы только что, как животные, трахались на льду. «Ты думаешь, я умная?» — спрашиваю я, не скрывая ухмылки, когда он тащит меня к краю катка. «Ну, ты согласилась выйти за меня замуж, так что, наверное, не очень», — резко отвечает он, уводя меня со льда и сажая на скамейку. Затем он снова опускается на колени и начинает развязывать мне коньки. Я с интересом смотрю, наслаждаясь видом больше, чем хочу признать, и небрежно отвечаю. Судя по оргазму, который я только что испытала, я бы сказала, что это самое умное, что я когда-либо делала. Его глаза метнулись к моим, и в них появился озорной блеск, который говорит мне, что он знает, как мне нравится, когда он стоит передо мной на коленях. Парень заканчивает с коньками, передавая мне мою обувь, прежде чем снять свою, а затем направляется к выходу. «Давай, жена, я хочу накормить твой озорной ротик», — ухмыляется он, и я изо всех сил стараюсь скрыть восторг, который испытываю каждый раз, когда он называет меня своей женой. Это звучит не фальшиво и натянуто, а правдиво. «Членом?» Поддразниваю я, следуя за ним и наслаждаясь тем, как его пальцы переплетаются с моими, и парень смеется. «Нет, двумя чизбургерами, картошкой фри и молочным коктейлем. Потому что как бы мне ни хотелось снова заставить тебя замолчать с моим членом во рту, ты становишься капризной, когда тебя не кормят. Так что поторопись», — командует он, притягивая меня к себе, а затем сильно шлепает по заднице, когда я прохожу мимо. «Держи этот член подальше от меня, а то я снова буду капризничать», — бросаю я через плечо, стараясь покачивать бедрами, пока он следует за мной к двери машины. Пока я жду у машины, то замечаю, что глаза парня сияют ярче, чем когда-либо, а улыбка растянута шире. «Принял к сведению», — говорит он, открывая дверь и протягивая мне руку, чтобы я вошла. Затем он наклоняется и притягивает меня для еще одного поцелуя, прежде чем добавить. «Я бы извинился за нарушение правила номер один, но мне не жаль, что я знаю, каковы на вкус эти губы, Мишка Хелли». Затем он отстраняется и совсем обыденно закрывает дверь, будто только что не проник в мою киску и мое сердце. На следующий день мы вместе едем в Black Hallows, и я клянусь, что все еще чувствую его везде. Я была права. На моих бедрах синяки от того, как он прижимал меня к себе. На моей шее следы от его зубов. Оба являются восхитительным напоминанием о нашем свидании на льду, но ни одно из них не сравнится с тем, как я жажду снова почувствовать его на вкус. Прошлой ночью мы пошли на ужин, а потом вернулись к нему домой, где оказались в разгаре праздника с гостями, отмечавшими последний день занятий перед Рождеством на следующей неделе. К тому времени, как мы добрались до кровати, я была измучена, и Джош сразу уложил меня спать. А сегодня утром мы торопились, чтобы успеть на встречу с Линкольном вовремя. Я не была уверена, чего ожидать, когда мы приедем. Джош не рассказывал много о таинственном человеке, который ему помогает, так что я немного напряжена. Особенно, когда мы подъезжаем к офису, который выглядит просто шикарно. Когда мы входим, нас встречает молодая женщина, которую Джош называет Элизой, а затем нас сразу же ведут в офис по коридору на встречу с этим загадочным человеком. Чего я не ожидала, так это столкнуться с двумя блондинами, выглядящими как юные античные боги, которые, похоже, находятся в разгаре какого-то напряженного разговора. Один из них угрюмый и массивный, в очках, которые придают ему вид какого-то Кларка Кента, а другой — высокий и стройный, с таким взглядом, как будто он готов убить за одно неверное слово. Оба одеты безупречно и буквально источают богатство, и когда мы входим, тот, который с яростным взглядом, отрывается от собеседника и поворачивается к нам. «Извините, мистер Блэквелл, я не знала, что вы заняты», — заикается Элиза, нервно переводя взгляд между мужчинами. «Все в порядке, Элиза. Мистер Донован как раз собирался уходить», — отвечает тот, что выглядит как Кларк Кент, не глядя на нас. И я понимаю, что это и есть тот самый загадочный Линкольн. Другой, мистер Донован, выглядит так, будто готов убить его, но все-таки поворачивается к нам и кивает. «Мистер и миссис Питерс?» Я не знаю, откуда он нас знает, но, к моему удивлению, Джош отвечает. «Ашер, рад снова вас видеть». Высокий опасный блондин не отвечает, просто проходит мимо нас и выходит из кабинета, не говоря ни слова, а я наблюдаю, как Элиза мягко закрывает дверь за ним с улыбкой. Похоже, это их обычное поведение, и я не могу не улыбнуться в ответ, поворачиваясь к Линкольну Блэквеллу. «Извините за это», — говорит он, жестом указывая на стулья перед своим столом. «Наверное, вы Хелли?» — добавляет парень, протягивая руку, чтобы я пожал ее. И когда я беру ее, то удивляюсь, какая она жесткая на ощупь. «Приятно познакомиться», — отвечаю я с улыбкой, и он смотрит на меня так, как будто пытается понять, что я только что сказала. Это не вызывает у меня дискомфорта. На самом деле его холодное присутствие завораживает. «Вы правда так считаете?» — спрашивает он меня, и я смотрю на Джоша в недоумении, но он просто пожимает плечами, пока мы садимся. «Да, конечно, я действительно так считаю», — смеюсь я, поворачиваясь обратно к нему, и тогда он смотрит на нас с Джошем так, словно видит в нас что-то новое, чего не замечал ранее. «Ну, спасибо, что пришли», — отвечает он немного напряженно, двигаясь к большой коробке в углу и перенося ее к столу. «Как я уже говорил, я был на свадьбе у близкого друга. Кстати, поздравляю вас с вашей свадьбой», — добавляет мужчина, ставя коробку перед нами. «Сейчас у меня не так много свободного времени, но мне все же удалось найти много полезной информации для вас». Он постукивает по коробке, прежде чем садится за стол, и внимательно на нас смотрит. Коробка больше, чем я ожидала, учитывая, что я вообще ее не ожидала. Может, несколько документов или папку? Черт возьми, что же такое натворил Хьюго Питерс? Хотя не стоит удивляться. Я здесь потому, что план выдать его дочь замуж не удался, и он заставил Джоша жениться на мне. Так что какие бы скелеты ни были в его шкафу, мне не стоит удивляться. «В этой коробке все, что вы нашли на моего отца?» — спрашивает Джош и наклоняется, не вставая с кресла, чтобы посмотреть ближе. По его виду я понимаю, что парень нервничает из-за ее содержимого. «Да, тут всякая мелочь, вроде измены неоплаченных долгов», — отвечает Линкольн без эмоций, продолжая смотреть на моего мужа, и добавляет. «Но я нашел вещи посерьезнее: взятки, хищение, расточительство. В общем, ничего нового». Его тон настолько спокоен, что мне приходится напомнить себе, что это его работа — выискивать чужие секреты. «Этого будет достаточно?» — спрашивает Джош, и я понимаю, что он имеет в виду. «Достаточно ли этой информации, чтобы выступить против отца? Он не хочет копаться в этом грязном белье, он хочет просто победить. Если передать это правильным людям, то ваш отец вполне может провести долгие годы за решеткой. Незаметно подстроить утечку займет пару недель, но этого будет достаточно». Его слова произнесены без всяких эмоций, как будто ему все равно на мир и людей вокруг. И я невольно начинаю задаваться вопросом, интересует ли его хоть что-то или кто-то. Джош молчит рядом со мной, и я знаю, что он, наверное, задается вопросом, действительно ли он этого хочет. Он ненавидит своего отца, я это знаю. Черт, я сама его ненавижу! Но достаточно ли этой ненависти, чтобы отправить его в тюрьму на всю жизнь? «Сколько?» — Наконец спрашивает Джош, и впервые я вижу, как Линкольн слегка хмурится в замешательстве. «Извините», — отвечает он, смотря на нас обоих, но я не отрываю взгляд от Джоша. «Сколько это будет стоить?» — резко спрашивает парень, наклоняясь вперед в своем кресле, так и не попытавшись заглянуть в коробку. Он предлагает деньги, не выяснив даже, стоит ли информация того. «Вы всегда были так циничны?» — наконец спрашивает Линкольн, и без всякого размышления я произношу. «Да», одновременно с Джошем, который говорит «нет». Джош резко поворачивает голову ко мне, когда Линкольн улыбается. «Вот оно, элитное воспитание», — смеется он, как будто это его лучшая шутка, а затем снова сосредотачивается на нас. «Дополнительных сборов нет. Мне вполне нравится на добровольных началах помогать наказывать мэра», — отвечает он спокойно, и только теперь, несмотря на его молодость, я понимаю, какой он на самом деле — безжалостный. «Хорошо, тогда начинайте», — наконец говорит Джош, вставая и двигаясь к выходу, даже не взглянув на то, что Линкольн нашел. Я тоже встаю, но парень останавливает нас, добавляя: «Есть еще кое-что». Он тянется к столу и вытаскивает папку, которая явно не была упакована вместе с тем, что находится в коробке. Джош останавливается за стулом, и Линкольн переводит взгляд то на него, то на меня, прежде чем, наконец, сказать: «Есть еще одна брачная сделка». «Это невозможно», — сразу выплевывает Джош. «Мы с отцом договорились, что если я женюсь на Хелле, он оставит Мэдалин в покое». Линкольн выглядит слегка взволнованным, и я понимаю, что то, что он собирается сказать, изменит все. «Брачная сделка не для вас или Мэдалин. Она для кое-кого другого. Для ребенка». Джош качает головой. «Нет, вы что-то путаете. Мы с Мэдди единственные дети», — начинает он, но потом, похоже, осознает, с кем имеет дело, и выплевывает: «Что, черт возьми, вы имеете в виду? Какой ребенок?» Линкольн открывает папку и вытаскивает верхний лист, протягивая его нам. «Я сопоставил ДНК вашего отца и еще одной девочки, проживающей в Фэрфилде. Думаю, вы знакомы». Озарение наступает мгновенно. Мне даже не нужно смотреть на бумагу, чтобы понять, о ком идет речь. Это разбивает Джошу сердце. Джош тянется и хватает бумагу со стола, собираясь прочитать, что там написано, а Линкольн, наконец, добавляет: «Брачная сделка для Пенелопы Барретт, вашей младшей сестры».